следующем в списке Ковальского значился генерал Скоблин. Мы познакомились в 1917 году при формировании отдельного ударного отряда 8-й армии, писал Ковальский. Скоблин был штабс-капитаном. Мы были большими приятелями. Почти год служили в одном полку. Отдельный ударный отряд, Корниловский ударный полк, Славянский ударный полк. После ранения один раз гостил у него в Дебальцево, другой и последний раз кутили в Харькове, в Астраханке в 1919 году. Судя по картотеке ИНО, генерал Скоблин находился в хороших отношениях с бывшим полковником Василием Георгиевичем Воскресенским, принимавшим участие в подготовке нападения на советское полпредство в Риме. Скоблин значился членом Совета правления общества галлиполийцев и командиром сводного Корниловского полка. Неожиданным образом, именно после похищения Кутепова, Николай Владимирович Скоблин сделался соблазнительным объектом для вербовки. Генерал Миллер, который стал новым председателем РОВС, не просто дружил со Скоблиным, а считал его близким человеком и не имел от него никаких секретов. Генерал Скалон, бывший императорский стрелок, познакомились с ним в Кременчуге, когда он был назначен начальником обороны района. Были большими друзьями, часто пьянствовали, вместе отступали в Польшу, где сидели в Щелковском лагере, жили в одном бараке, часто пьянствовали и там, последний раз виделись в 1920 году. Галлиполиец Скалон, по сведениям резидентуры ОГПУ в Праге, вел переписку с террористической организацией «Братство русской правды» в Париже, занимался заброской листовок в СССР, вербовал кадры для активной работы против Москвы. Генерал Шатилов, познакомились на Царицынском фронте, часто встречался с ним в штабе Врангеля, близко знаком не был. Павлом Шатиловым иностранный отдел ОГПУ очень интересовался. Генерал Шатилов занимал видную должность в штабе Российского общевоинского союза в Париже. Но, к сожалению, Ковальский не был с ним знаком близко. Следовательно, непосредственная вербовка исключалась. Остальные приятели Ковальского, с которыми он когда-то или служил, или напивался, или сидел в лагере для интернированных российских солдат в Польше, были мелкими сошками. Ковальский упоминал и какие-то крупные имена, но было ясно, что делал он это для солидности. Начальник иностранного отдела осторожно относился к обещаниям своих агентов-новичков. Перед отправкой за границу они сулили завербовать полмира. Реальные же результаты всегда были значительно скромнее. Посылаем агента и не знаем, что именно у него получится, и получится ли вообще что-либо, ворчливо говорил начальник иностранного отдела. Как выяснить заранее, сумеет он завербовать действительно ценный источник или потратит время впустую, и сколько ему понадобится времени для разработки своих связей. Начальник иностранного отдела читал личные дела новых агентов-вербовщиков без особого удовольствия. Он должен был организовать массовую заброску агентуры и тем самым продемонстрировать председателю ОГПУ Минжинскому активность работы против эмиграции. С одной точки зрения все просто. Чем больше пошлет за кордон, тем лучше. С другой, через полгода-год коллегия ОГПУ потребует отчета, сколько новых источников дал каждый агент-вербовщик. Я думаю все же, что ехать Ковальскому надо, сказал Семен Костров. Один из людей в его списке мне представляется перспективным. Генерал Николай Скоблин. Я выяснил, что брат Скоблина остался в Советской России. Это большой козырь. Скоблин живет во Франции, а французский язык ваш Ковальский знает? Нет, но уверен, что это не помешает ему выполнить задание. Во Франции осело несколько сотен тысяч белых эмигрантов. Немногие из них знают язык, но как-то живут. До 1930 года судьба Николая Владимировича Скоблина ничем не отличалась от судеб многих русских офицеров, вступивших в ряды добровольческой армии. Он родился в 1893 году. Участвовал в Первой мировой, в 1917, вступил в ударный батальон. Вместе с первыми добровольцами проделал знаменитый ледовый поход. Он командовал Корниловским полком, одним из четырех полков, которые были укомплектованы только офицерами и считались цветом добровольческой армии. Корниловцы, алексеевцы, марковцы, дроздовцы — так с гордостью именовали себя военнослужащие полков Добрармии, носивших имена четырех генералов — Корнилова, Алексеева, Маркова, Дроздовского. Скоблин покинул Россию в 1920 году вместе с разбитой армией Врангеля. Из Галлиполийского лагеря перебрался в Париж, где занял заметное место в среде русской эмиграции. Считался влиятельной фигурой в Российском общевоинском союзе. Он был известен еще и благодаря своей жене, Надежде Васильевне Плевицкой, замечательной певице, которая в юном возрасте исполнением народных песен очаровала русскую публику и даже была принята при императорском дворе. Этот брак сложился при весьма драматических обстоятельствах. Надежда Плевицкая не сразу оказалась в эмиграции. Первые годы гражданской войны она оставалась в Советской России. Во время фронтовых гастролей она попала в плен к белым и встретила молодого командира Корниловского полка Николая Скоблина, который, несмотря на немалую разницу в возрасте, по уши в нее влюбился и завоевал ее руку и сердце. Дмитрий Мейснер, сражавшийся в добровольческой армии, вспоминал о Галлиполийском сидении. «В счастливые для нас минуты мы заслушивались песнями Надежды Васильевны, щедро раздававшей тогда окружающим ее молодым воинам блестки своего несравненного таланта. Это удивительная певица, исполнительница русских народных песен, тогда только начинавшая немного увидать, высокая стройная женщина, была кумиром русской галлиполийской военной молодежи». Ее и буквально, и в переносном смысле – носили на руках. Она была женой одного из наиболее боевых генералов Белой армии. В Галлиполии я еще не мог прочесть интересную автобиографию Плевицкой, где она рассказывает о начале своей жизни, о том, как полуграмотная крестьянская девушка из Курской губернии стирала в одном из московских дворов белье, а сидевший у окошка купец, попивавший густой чаек с вареньем, услышал внизу во дворе своего дома необыкновенный ее голос, а главное — необыкновенный исполнительский талант и темперамент. Он встрепенулся, позвал к себе прачку, застал петь курские и волжские песни. Больше Плевицкая не стирала, она училась пению. Не прошло и двух лет, как в Царскосельском дворце бывшая прачка исполняла свои песни перед последним русским императором. А он, рассказывают уже другие авторы, низко опускал голову и плакал. В эмиграции Николай Скоблин, профессиональный военный, принужден был снять форму. Он остался без дела и без средств к существованию. Рядом с красавицей и женой он казался невзрачным. Среди эмигрантов, не знавших близко эту пару, их брак, вероятно, считался мезальянсом. Певец Александр Вертинский, оказавшись в Париже, сразу же обратил на них внимание. В русском ресторане «Большой московский Эрмитаж» в Париже пела и Надежда Плевицкая. Каждый вечер ее привозил и увозил на маленькой машине тоже маленький генерал Скоблин. Ничем особенным он не отличался. Довольно скромный и даже застенчивый, он скорее выглядел забитым мужем у такой энергичной и волевой женщины, как Плевицкая. Тем не менее, Александр Вертинский отметил, что среди бывших офицеров Скоблина уважали, с подчеркнутым вниманием к нему относились руководители Российского общевоинского союза генералы Кутепов и Миллер. И с семьей Кутепова, и с семьей Миллера Плевицкая и Скоблин очень дружили еще со времен Галлиполи, где Плевицкая жила со своим мужем и часто выступала. Петр Ковальский добрался до Вены через Ленинград, Штеттин, Берлин, с персидским паспортом на имя Петроса Булатяна. В Вене он остановился в отеле «Грабен». С регулярной почтой иностранный отдел ОГПУ переправил в Вену фотографию Ковальского с тем, чтобы кто-то из сотрудников резидентуры мог с ним встретиться. Пароль был простой. «Получили ли вы письмо?» Ковальский должен был ответить: «Получил 12 мая».